Чем дальше, тем больше проникался неприязнь к прессе. Жену временами даже пугали вспышки ярости, с которыми он обрушивался на журналистов. Если верить Колвиллу, в Англии Елизавету встречали с не меньшим энтузиазмом, чем во Франции. Она часто разъезжала по Соединенному Королевству, иногда с мужем, но чаще без него, поскольку Филипп нес службу в Адмиралтействе. С некоторых пор было решено, что Эдинбурги должны по возможности освободить короля и королеву от представительских обязанностей. Колвилл, обычно высказывающийся обо всем весьма нелицеприятно, переходит на слащаво-сиропный тон, когда описывает поездки Елизаветы по стране. Когда юная принцесса с прекрасными синими глазами и свежайшим цветом лица посещала любую, даже самую невзрачную улицу в каком-нибудь захолустном городишке, происходило чудо, и казалось, будто город оживает, залитый ослепительным солнечным сиянием. Народ уважает тех государей, кто честно выполняет свой долг. Прекрасной же принцессе гораздо проще снискать любовь подданных, чем мужчине. Когда срок беременности стал приближаться к концу, в дворцовом ведомстве началась суматоха и всевозможные дискуссии по поводу протокола и прецедентов. В августе Ласселс написал министру внутренних дел Джеймсу Чутеру Иду, что король желает соблюсти давнюю традицию и министр должен присутствовать при родах. Однако 4 ноября Георг VI передумал. Дело в том, что британские доминионы пожелали, чтобы при этом знаменательном событии присутствовали и их представители. Король не захотел создавать прецедент, который отныне приобрел бы силу закона. Ид и Этли подсказали королю, что сейчас самое время положить конец этой нелепой традиции. В тот же день Георг издал соответствующий указ. Теперь нужно было решить, как назовут ребенка и какой он получит титул. По условиям указа Георга V, этот документ был принят еще в 1917 году, титул королевского высочества получали лишь дети монарха, дети сыновей монарха и старший сын старшего сына принца Уэльского. В указе не рассматривался случай, когда престол должна была наследовать женщина. Король срочно издал новый указ, который гласил, что дети Елизаветы по праву получают титул и все привилегии королевских высочеств, достоинства принцев и принцесс, а именовать их следует не по фамилии, а по имени. Тут, кстати, возникла и проблема с фамилией. Помощник личного секретаря Его Величества Эдвард Форд сказал: смысл указа Георга V от 17 июля 1917 года таков. Все наследники королевы Виктории по мужской линии должны носить фамилию Виндзор. Однако, поскольку принцесса Елизавета вышла замуж, то теперь ее фамилия Маунтбеттен. 14 ноября 1948 года в 21 час 14 минут Елизавета родила первого ребенка. Его королевское высочество принц Чарльз Филипп Артур Георг появился на свет в Букингемском дворце. Ребенок весил 7 фунтов и 6 унций. Отец мальчика, которому надоело ждать, пока жена разрешится от бремени, в этот момент играл с Майклом Паркером в сквош на корте. Внезапно появился Томми Ласселс, двигавшийся с необычайной для этого джентльмена скоростью, и сообщил отцу радостную весть. Имени у ребенка еще не было, зато благодаря специалистам по генеалогии уже было известно, что его высочество – потомок королевы Виктории в 5-м поколении, Вильгельма Завоевателя – в 32-м поколении и Альфреда Великого – в 39-м поколении. Со времен Карла I он – самый шотландский из британских принцев и самый английский со времен Эдуарда VI. И по отцовской – и по материнской линии принц происходит от электрисы Софи, благодаря которой Ганноверский дом вступил на английский престол в 1701 году. Среди шотландских предков у принца Роберт Брюс и Мария Стюарт. Через бабушку со стороны матери он уэльсец, и род его восходит к самому Оуэну Глендоуэру. Через ту же бабушку он может проследить свою родословную и до древних ирландских королей. Впрочем, среди предков принца есть и простой лудильщик Джон Олкиш. Таким образом, с любой точки зрения младенец был истинным принцем Соединенного Королевства Великобритании.